Аттила, предводитель гуннов, в 434-453 годах. Я запомнила это на уроке истории, потому что самый отъявленный грубиян в нашем классе сказал учителю, и нужно же ему было всюду совать свой нос. Потом он вылетел из гимназии, так как слишком часто отвечал, когда его не спрашивали. Может быть, у Рольфа случится сердечный приступ, пока я в ванной. Я медленно раздеваюсь. В отеле могла бы взорваться бомба. Мысль, что кто-то до меня уже вытирался этим полотенцем, успокаивает. И после меня еще многие будут им вытираться. Если очень медленно погружаться в ванну, то вода приятно щекочет сухую кожу. Я лежу до тех пор, пока вода не остынет. До красноты растираю кожу полотенцем. Что еще сделать, чтобы он тем временем заснул? У халата, который мне сшила свекровь, длинные завязки. Их можно обернуть вокруг живота и завязать крест-накрест бантиком. Кому как нравится. «Вот, наконец, и ты», — говорит он, и сразу же хватается за подарок с бантиком. На ощупь находит узел, развязывает, спрашивает, можно ли зажечь свет. Отпечатывает на моей коже колючие поцелуи. Кожа не может себя защитить, потому что если женщина не хочет, чтобы ее целовали, она должна это убедительно обосновать. Если она это сделает, то получит еще один поцелуй, потому что когда женщина хочет что-то объяснить, это очень трогательно, ведь женщина есть женщина. Мужчины просто говорят «нет», и если они что-то не хотят, они могут этого не делать. Я говорю «нет». Игра начинается. Почему нет? Потому что я несчастна, Рольф. Он включает свет, смотрит на меня и находит, что несчастные люди выглядят иначе. Я выключаю свет. Он включает, целует меня в нос, потому что он сдернут, ведь курносые носы взывают к тому, чтобы их целовали. Все, что я скажу в эту ночь, не трогай меня, дай мне заснуть, я не хочу, я бы лучше сейчас пошла гулять одна, без тебя. Все это не имеет значения, потому что Рольф опять и опять включает свет и смотрит на меня. А вздернутые носы не могут сказать, чего они хотят. Они выглядят так, как они выглядят. До того и после того. Его рука на ощупь движется дальше. Я ее отталкиваю. Рольф говорит... Он представлял себе это иначе. Теперь я уже больше не могу говорить «нет». В конце концов, он мой муж, и не деревянный, но я кричу «нет». Он опять лежит рядом со мной, я слышу, как колотится его сердце. Я боюсь, что он заплачет, и тогда я буду мокрой от его слез. Я очень виновата, понимаю. Может быть, он поможет мне, начиная с завтрашнего дня, чтобы мы могли поделить эту вину и, постепенно освобождаясь, опять дышать друг с другом рядом. Когда я открываю глаза, комната все еще здесь. Что-то давит мне на грудь. Это спертый воздух. Я подкрадываюсь к занавеске, за ней действительно окно. На улице свежий снег. Стало быть, он шел ночью. Чтобы наступил такой день. Чтобы опять было небо. В комнате что-то шевелится. Это Рольф. От зевоты его глаза увлажняются. Он приподнимается на локте. «Доброе утро! Доброе утро!» И вот он уже протягивает ко мне руку, на нем голубая пижама в темно-синюю полоску с карманчиком наверху слева. Зачем пижамам такие карманчики? Он смеется. Иди сюда. И опять протягивает ко мне руку. Просительно, дружески, заспанно, преданно. И я кладу мою руку в сухую и теплую его. Он притягивает меня к себе, я не сопротивляюсь. Он укладывает меня в постель, я укладываюсь. Он стаскивает с меня ночную сорочку, я позволяю ему это. Потому что я там, на улице, в снегу, там, где черные птицы, потому что меня здесь не будет, если ты меня тронешь. Дымовые сычи и груди луны рыбы. Что он имеет в виду, ворон или воронов? Я понимала. Но что означали в стихах Карла «груди луны рыбы»? Зачем он сидел и читал свои стихи, в которых я не понимал ни слова? «Поверь мне, жизнь может быть прекрасной», — говорил Карл и читал, читал. Он был на 6 лет старше меня, как Рольф, а я хотела верить всему, что говорили мне старшие, потому что в 18 лет я почувствовала тоску, но не понимала, от чего она, и пошла к Карлу, чтобы ему об этом рассказать. Он сделал серьезное лицо, проигнорировал горячие каштаны, которые я принесла с собой, достал из ящика листки с напечатанным на машинке текстом и стал читать мне свои стихи. В них встречались незнакомые слова, которых я не понимала, но не отваживалась спросить, потому что Карл принимал меня всерьез, и мы весь вечер просидели друг с другом. Я начала стыдиться того желания, которое во мне возникло, когда я вошла, дотронуться до его затылка, чтобы между ним и мной что-нибудь произошло, и чем дольше он читал, тем труднее было сидеть рядом, тело к телу. Может быть, я была для него слишком молода? Как дама я просто не могла его поцеловать. Потом я рассказала об этом Рольфу, и он погладил меня по голове, вместо того, чтобы ответить на мои вопросы о Карле. И тогда это произошло с Рольфом. И у меня появилось достаточно оснований презирать этого Карла с его грудями, лунами-рыбами. Возможно, так оно и было. Когда я начинала смеяться над Карлом, Рольф смеялся вместе со мной. Это нас связало. С Рольфом все было проще. Кондукторы в трамвае становились приветливее, когда я входила вместе с Рольфом. Когда мы с Рольфом шли в театр, билетеры улыбались. «Если тоска вернется, — говорил Рольф, — виной там будет твоя неуверенность». В послеобеденные часы, когда я плакала на тахте, пока Рольф чертил свои винты, меня утешало ощущение собственной моей полезности. Когда он заканчивал свои чертежи, он подсаживался ко мне и был как мама. Рассказывал об интересных событиях нашего столетия, включал радио, когда играла хорошая музыка, радовался, если я проглатывала последние слезинки, и говорил, что жизнь опять возвращается ко мне, но я не признавалась, что причиной тому музыка, а не он. Потому что ведь он радовался, когда радовалась я. И когда я читала ему из своего дневника, что вся моя кожа страдает от тоски по его коже, он говорил, что только со мной и ни с одной другой женщиной хочет иметь детей. С Рольфом все было в порядке. «А если тоска возвращается, — говорил он, — это от унаследованной тяги к меланхолии, и с этим нужно смириться. Свадебное путешествие идет по плану. Поездка на юг. Отказаться от свадьбы невозможно, потому что приглашения ведь уже напечатаны, да еще такие красивые. Пригласительные билеты на разворот можно сложить, можно развернуть. Отказаться от свадьбы все равно, что отказаться от похорон, потому что мертвый, оказывается, не умер. Уже все опечалены, а теперь опять радоваться? Конечно же, мы едем в Италию. Лаго ди Гарда. Я собирала гальку, шуршащие мешочки. Это было так давно, с мамой и папой, когда мы переночевали в Риве, а вечером через город прогоняли овец. Они были как маленькие сахарные мешочки из кофейного домика. Сейчас я опять все это вспомнила. У мамы волосы цвета красного дерева. Она склоняется ко мне. «Оставь в покое эту гальку», — говорит папа. «Дай ребенку поиграть», — говорит мама. «Может быть, мама слишком избаловала меня?» А эта история с плавательным поясом. Мне непременно был нужен пояс для плавания. Папа перестал разговаривать со мной и с мамой. Но пояс я все-таки получила. Потом он мне надоел. И я его забросила. У Рольфа плавательного пояса нет. У него очень чувствительный желудок, и после завтрака его тошнит. Может быть, это происходит от того, что он засовывает зубную щетку слишком глубоко в рот? «Нет», — говорит он. «Если хочешь знать, мне уже всю ночь было плохо». «Ты заболел?» «Я не спал всю ночь. Поедем домой». «Это как раз в твоем духе», — говорит он. «Прерывать свадебное путешествие и возвращаться домой не принято». Пока Рольф не мог заснуть, мне приснилось, что служащий в отеле регистрации браков сказал мне: «Одну минуточку, вам нельзя выходить замуж». Он подошел, чтобы вытащить у меня из локтя колючку. Это был длинный черный стебель, и когда он его сломал, из обломка брызнула вода. «Мы должны его вытащить», — сказал он Рольфу. Но Рольф спешил, он не мог ждать. Я дернула за этот стебель, и у меня на локте образовалась дырка. «Это еще не все», — закричал человек. Он был уже не служащим, а священником. «Тяните сильнее», — крикнул он. И я тянула, тянула, тянула. И вот уже у меня в руке растение с чашечками и тычинками. А я все тянула и тянула и тянула. И вот уже появились новые чашечки. Они выглядели как цветущий чертополох. И это не прекращалось. И опять нужно было тянуть. И я проснулась измученной. А рядом со мной лежал с открытыми глазами Рольф. Потом Став опять служащим, человек взял свою книгу и произнес речь, которой очень гордился. Он показал нам, что написал ее от руки. У него был прекрасный каллиграфический почерк. Позади меня стояла бабушка. Она говорила, какой приличный и славный почерк. А Рольф вообще не спал. Красные, желтые, охристые дома, покрытые снегом горы и голубое небо. Брешия, Милан. Как прекрасно звучит Милан. Ребенком я сама себе напевала «Милан». Я хотела бы опять стать ребенком. Рольф хорошо здесь ориентируется. Он уже был несколько раз в Милане. Теперь в Геную. Рольф рассказывает мне обо всем, что достойно интереса. Про порт и его экономическое значение. Наконец, Флоренция. Флоренция звучит красивее, чем Фиренция. Рольф согласен.